Христос нередко пользуется аналогией ожидания. Такое ожидание не является обычным ожиданием, для которого характерна скука и беспокойство, что само по себе уже отрицает настоящее. Это не то ожидание, во время которого твое внимание сфокусировано на какой-нибудь точке в будущем, когда настоящее воспринимается как нежелательное препятствие, мешающее тебе получить то, что хочешь. Существует качественный иной тип ожидания, требующий от тебя абсолютной чуткости восприятия. В любой момент может произойти все, что угодно, если ты не пробужден абсолютно, если твой внутренний покой не абсолютен, ты упустишь этот момент. Именно о таком ожидании, говорил Христос, в этом состоянии все твое внимание сосредоточено на настоящем моменте. Его совсем не остается на абстрактные мечтания, думы, воспоминания и предвкушения. В нем нет напряжения, нет страха, есть лишь живое, чуткое присутствие. Ты присутствуешь всем своим бытием, каждой клеточкой тела. Это состояние едва ли оставляет место для того тебя, у которого есть прошлое и будущее, и персонификация. В действительности ты только теперь становишься собой, причем намного глубже, чем когда был прежде. Можно сказать, что только сейчас ты по-настоящему являешься собой. И вы будете подобны людям, ожидающим господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, то, что творит ему. Слуга не знает, в котором часу придет его хозяин, поэтому он все время находится в состоянии бодрствования, неусыпной бдительности, чуткого внимания и покоя, чтобы не прозевать момент прибытия господина. Иисус рассказывает о пяти беспечных неосознанных девах, которым не хватило масла, осознанности, для того, чтобы поддерживать огонь в своей лампаде, оставаться присутствующим, и поэтому проглядевших своих женихов, момент сейчас, и не пришедшим к свадебному пиру, просветлению. Эти пять женщин пальцы поставятся другим пяти мудрым, которых лампада было достаточно масла, осознанности. Это притча не о конце света, а о конце психологического времени. Они указывают на трансцендентность эгоистического ума и на возможность жить в совершенно новом состоянии сознания. Красота рождается в спокойствии твоего присутствия. Сатори означает состояние не ума и полного присутствия. Хотя сатори не является постоянной, устойчивой и состоявшейся трансформацией, тем не менее, будь благодарен, когда оно приходит, ибо оно дарит тебе возможность почувствовать вкус просветления. Скорее всего, ты много раз испытывал его, не отдавая себе отчета в том, что это такое, не понимая всей его значимости. Присутствие необходимо для того, чтобы прийти к осознанию красоты, величия, священности природы. Вглядывался ли ты ясной ночью в бескрайнее пространство, охваченный благоговейным трепетом перед его абсолютным спокойствием и непостижимым простором? Вслушивался ли ты по-настоящему всем телом в шум струящегося горного ручья? Прислушивался ли ты в сумерках тихого летнего вечера к пению птицы? Для того, чтобы осознавать подобные вещи, ум должен успокоиться. Тебе придется на время отложить группу различных проблем прошлого и будущего, впрочем, как и все накопленные знания. Иначе ты будешь смотреть, но не будешь видеть, будешь слушать, но не будешь слышать. Все это требует твоего полного присутствия. За красотой внешних форм скрывается гораздо большее. То, что не может иметь никакого названия. Что-то безмолвное, нечто абсолютно глубокое, целиком внутреннее. Святая суть. Эта внутренняя суть пробивается и каким-то совершенно непостижимым образом струится невыразимым светом там, где есть красота. Этот свет являет себя только тогда, когда ты находишься в состоянии присутствия. Может быть, это безымянная суть, и твое присутствие одно и то же. Одно целое. Может ли это быть без твоего присутствия? Иди в этого еще глубже. Найди это для себя. Чем шире временной промежуток между восприятием и мыслью, тем больше глубина доступна тебе. То есть, тем более осознанным ты являешься. Многие настолько захвачены своим умом, что красота природы для них едва ли существует. Они будут сказать, какой милый цветок, но это будет лишь механической раздачей ментальных ярлыков. Поскольку им неведомо состояние покоя, неподвижности и полного присутствия, то истинный цветок остается для них невидимым. Они не воспринимают его сущность, его святость, точно так же, как они не знают самих себя, не ощущая собственной сущности, собственной святости. Осознавание чистого сознания. Присутствие и сущее – это одно и то же. В тот момент, когда ты начинаешь осознавать сущее, сущее начинает осознавать себя. И это и есть присутствие. Поскольку сущее, сознание и жизнь – это синонимы, то можно сказать, что присутствие означает сознание, осознающее саму себя, или жизнь, пришедшая к самосознанию. Но не привязывайся к словам, не пытайся это понять. Нет ничего, что тебе следовало понять до того момента, как ты станешь присутствующим. В реальности безвременного, где обитает Бог, и который вместе с тем является еще и твоим домом, начало и конец, альфа и омега предстоит одним, сути всего, что когда-либо было, будет, и что всегда находится в непроявленном состоянии единства и совершенства, пребывает во всей своей целостности, за пределами того, что способен вообразить или постичь человеческий ум. Тем не менее, в нашем мире, мире форм, которые кажутся разрозненными, разобщенными, вне времени совершенства предстают как невероятное, непостижимая концепция. Здесь даже сознание, которое является ничем иным, как светом, исходящим из вечного источника, кажется предметом, подлежащим дальнейшему развитию. Большая часть существ, населяющих мировой океан, погибает уже через несколько минут после рождения. Человеческое тело тоже довольно быстро превращается в пыль, и когда оно перестает жить, то кажется, будто вообще никогда не было. Трагично это или жестоко? Да, но только в том случае, если ты создаешь отдельное отождествление для каждого вида и забудешь, что его сознание есть божественная суть, выражающая себя в этой форме. Однако до тех пор, пока ты не осознаешь собственную божественную сущность, которая есть чистое сознание, ты не сможешь постигнуть это. Сознание до тех пор маскируется под обманчивой внешностью и принимает различные формы, пока эти формы не достигнут такой степени сложности, что оно окончательно в них запутается. Сознание современных людей полностью отождествлено с их наружным камуфляжем. Оно воспринимает себя только в виде формы, и поэтому живет в вечном страхе перед уничтожением своей физической и психологической формы. Это и есть эготический ум, эготипический ум. Именно здесь находится серьезное искажение сути жизни. Все выглядит так, будто процесс эволюции зашел в тупик, и все движется не так, куда нужно. Даже это лишь часть божественной игры Ливы. В конце концов, груз страдания, создаваемого этим очевидным функциональным расстройством, подталкивает сознание к разотождествлению с формой и пробуждает его от сна форм. Сознание возвращается к самосознанию. Причем теперь оно становится гораздо более глубоким, чем когда было утрачено. Иисус описывает этот процесс в притче о блудном сыне, который покидает дом отца, проматывает его состояние, впадает в крайнюю нужду и затем, гонимый своим страданием, возвращается домой. Когда он появляется на пороге родительского дома, отец одаривает его еще больше любовью, чем раньше. Сын пребывает в том же состоянии, что и раньше, и в то же время не в том. Он обрел новое измерение, глубину. Притча описывает путь от бессознательного совершенства к сознательному, пролегающий через явное несовершенство и зло. Ясно теперь, какая непроходящая важность, какой глубокий смысл заключается в необходимости присутствия, так же, как и в том, чтобы стать сторожем своего ума. Когда ты за ним наблюдаешь, ты неминуемо абстрагируешь свое сознание от мысленных форм, и оно становится тем, что мы называем стражем или свидетелем. В результате этого страж, то есть чистое сознание, за пределами формы, становится сильнее, а ментальная формация слабее. Когда мы говорим о наблюдении за умом, то персонифицируем события, имеющие поистине космическую значимость. Сознание пробуждается, освобождаясь от иллюзии отождествления с формой, и абстрагируется от него. Это всего лишь предвестник событий, которое, возможно, произойдет еще только в далеком будущем, рассуждая в категориях хронологического времени. Когда сознание перестает отождествлять себя с физическими и мысленными формами, оно становится тем, что называем чистым или просветленным сознанием, или же присутствием. Генерировать свое осознанное присутствие достаточно для того, чтобы вознестись над мыслью и таким образом обрести истинное освобождение. Я обращаюсь к тебе, находясь в состоянии присутствия. А раз так, то ты можешь присоединиться ко мне, войдя в это состояние. Слова, с которыми обращаюсь к тебе сейчас, передают высокую частоту и энергию присутствия. Тишина является еще более мощным носителем присутствия. И поэтому, читая или слушая эти строки, старайся ощущать тишину, таящуюся между словами и лежащую за их подтекстом. Будь осознанным в отношении промежутков. Где бы ты ни был, прислушивайся к тишине. Ибо это самый простой и кратчайший путь к состоянию присутствия. Даже если вокруг какой-то шум, то в нем или за ним – так же, как и в промежутках между звуками, всегда есть тишина. Слушание тишины сразу же создает внутреннее спокойствие. Только то спокойствие, которое есть внутри тебя, способно воспринимать тишину, которая есть снаружи. А что такое спокойствие, как не само присутствие или освобождение от мысленных форм сознания? Или освобожденные от мысленных форм сознания. Это живая реализация осуществления того, о чем мы говорим. Христос – реальность твоего божественного присутствия. Не привязывайся ни к единому слову. Ты можешь заменить слово «присутствие» словом «Христос», если оно для тебя более значимо. Христос – это твоя божественная суть или твое истинное Я. Единственное различие между Христом и присутствием в том, что Христос обращается к постоянно пребывающей в тебе божественности, независимо от того, осознаешь ты ее или нет, так как присутствие олицетворяет твою пробужденную божественность или божественную суть. Поэтому он сказал прежде, нежели был Авраам, я есть, аз есть. Он не сказал, уже существовал до того, как Авраам родился. Слово «я есмь» использовано в предложении, которое начинается в прошедшем времени, знаменует радикальный сдвиг, отсутствие непрерывности временного измерения. Это перекликается утверждением взаимосуществования огромной пропасти. Иисус пытался прямо передать смысл присутствия, смысл самосознания. Не перескакивая с одной мысли на другую, он ушел в царство безвременное, выйти за пределы управляемого времени и измерения сознания. А в наш мир пришло измерение вечности, Вечность, разумеется, совершенно не несет смысла бесконечного времени. Она означает отсутствие времени, не время. Именно так человек по имени Иисус стал Христом, проводником и выразителем чистого сознания. Какое определение дается в Библии сам Бог? Он сказал: «Я всегда был и всегда буду». Конечно, нет, это не делило бы реальностью прошлое и будущее. Он сказал: «Я есть то, что я есть». Никакого времени, одно присутствие. Второе пришествие Христа – это трансформация человеческого сознания. Сдвиг от времени к присутствию, от мышления к чистому сознанию. Если бы завтра Христос, воплощенный в какой-нибудь материальной форме, вернулся, то что еще он мог бы сказать себе, если нет, я есть истина, я есть божественное присутствие, я есть вечная жизнь, я есть в тебе, я есть здесь. Я есть сейчас.